Глава пятая. О привидениях и зеркалах. В природе золото чаще всего встречается в виде зерен. Тяжко вздохнув, Лямпе отложил загадочный листок. Он давно понял, что собственные усилия бесполезны, но никак не мог остановиться. Ясно лишь, что написано это не чиновником. Чиновничий почерк стремится к единообразию, к унификации, ученый выражаясь. Здесь есть свои правила, устоявшиеся еще при Николае Павловиче, которого отдельные безответственные личности именовали Палкиным. Скорее уж, такой почерк подходит под неофициальное именование старообрядческого. Каждая буквка отдельно, без малейшей связи с соседними, эдакой старинный полуустав. Знающие люди уверяют, что подобным старообрядческим почерком пишет Максим Горький. Некоторые буквы, не Горького, разумеется, а того неизвестного, чьи труды сейчас штудируют Лямпе, сугубо индивидуальны. Вот хотя бы «Д», «В» и «Р», да и «Ж» с «Ером» мечены той же нестандартностью. «Ер» — отмененная в 1917 году буква русского алфавита. Рано делать далеко идущие выводы, но этот почерк, пожалуй, что выделяется на фоне дюжины других точно так же, как заметен в уличной толпе, особенно высокой или наделенной броской хромотой человек. И что отсюда следует, поди догадайся. Сильно потеряв большим и указательным пальцем ноющие от утомления глаза, Лямпе в 20-й, наверное, раз вперился в бумагу, словно гоголевский вий, высматривающий жертву. Вот только в отличие от вия рассмотреть желаемое никак не удавалось. Шифровальная сетка, квадрат с прорезями, которые накладывают на невинно выглядящее письмо или подобный текст. Что ж, если так, без ключа прочитать ни за что не удастся. Если взять одни первые буквы каждого слова, нет, полнейшая бессмыслица. Первые буквы каждого предложения, опять-таки бессмыслица. Ничего не дало и нагревание над огоньком свечи, поневоле приходилось признать поражение, и все-таки этот листок что-то значил. «Не зря же Струмилин...» «Стоп!» — одернул себя Лямпе. «Строго говоря, у него не было доказательств, что листок помещен в бачок именно Струмилиным, а не каким-то предшествующим постояльцем, бог знает по каким своим побуждениям. Нельзя исключать, наконец, что это ложный след, подсунутый кем-то умным и изобретательным, чтобы ты именно так и ломал голову над мнимой тайной». Сделав над собой усилие, он, наконец, сложил листок и убрал его в бумажник, старательно размял папиросу. Семен до сих пор не давал о себе знать, однако тревожиться раньше времени не стоило, мало ли как могли обернуться события. «Итак, не видно никаких ниточек, если не считать этого неведомого Даника, хозяина бакалейной лавки. Но не стоит пороть горячку, сломя голову, бросаться его разрабатывать. Бакалейная лавка — вещь обстоятельная, серьезная, никуда она не исчезнет». Как ни крути, как ни ломай голову, единственный доступный сейчас путь — искать здесь, в гостинице. Если это все же убийство, шансы есть. Фешенебельная гостиница в центре города — это вам не лесная чащоба и не чисто поле. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, кто-то случайно подсмотрел, кто-то был причастен. Продумав план действий, он встал и энергично потянул свисавший слева от двери шнур, заканчивавшийся белой фарфоровой грушей, уселся в кресло у стола, вольготно вытянув ноги, и стал ждать. Не прошло и минуты, как послышался деликатный стук. «Войдите», — громко сказал Лямпе.